Эпизод второй. Временами, когда ее разум мог сосредоточиться на фоне перемежающихся приступов боли, Клэр слышала собравшихся вокруг. Они тревожно переговаривались. Что-то было не так. Раз за разом ее обследовали какими-то холодными металлическими инструментами, на руку надели надувную манжету, и кто-то прижал к сгибу локтя металлический диск. Потом к ее натянутому дрожащему животу приложили другое устройство. Клэр судорожно вздохнула, ощутив, как ее снова пронзила боль. Руки ее были привязаны по сторонам койки. Она не могла пошевелиться. Неужели все должно происходить именно так? Клэр попыталась спросить, но голос ее звучал слишком слабо и испуганно, и никто не услышал. «Помогите!» — всхлипнула она. Но внимание персонала было занято на самом деле не ею. Всех беспокоил плод. Их руки и инструменты лежали на ее туго натянутом животе. Прошли уже часы с того момента, как все началось. Первая схватка, затем ритмичная нарастающая боль, а потом ей надели маску. «Усыпите ее. Придется резать», — послышался повелительный голос, явно принадлежавший кому-то из начальства. «Быстрее!» «Дыши глубже», — велели ей, засовывая что-то резиновое под маску и прижимая ко рту и носу. Клэр стала дышать. Выбора у нее не оставалось, иначе бы она задохнулась. Нечто с неприятным сладковатым запахом проникло в ее легкие, и боль тотчас же исчезла, как исчезли и все мысли. Последнее, что Клэр почувствовала уже без боли, как что-то врезается в ее живот, вскрывая плоть. Очнувшись, Клэр ощутила новую, другую боль, уже не мучительно пульсирующую, но обширную и глубокую. Она почувствовала, что свободна, и поняла, что с запястья сняли ремни. Она все так же лежала на койке, накрытой теплым одеялом. С обеих сторон ее защищали металлические ограждения. Комната теперь была пуста, ни персонала, ни техников, ни оборудования. Только одна Клэр. Она неуверенно повернулась, окинув комнату взглядом, а затем попыталась поднять голову, но боль тут же снова заставила ее лечь. Не в силах взглянуть на собственное тело, она осторожно переместила ладони туда, где был ее туго натянутый раздувшийся живот. Теперь он был плоским, забинтованным и сильно болел. Из нее вырезали плод. И ей крайне его не доставало. На нее нахлынуло отчаянное чувство утраты. «Ты лишена сертификата». Прошло 3 недели. Первую неделю Клэр восстанавливалась в родильном доме, за ней ухаживали. Ее обследовали, даже, как она поняла, слегка баловали. Но она постоянно ощущала во всем неловкость. Рядом были другие, приходящие в себя молодые женщины, с которыми можно было вести приятные беседы и шутить по поводу того, что они снова стали стройными. Им, как ей самой, каждое утро делали массаж, и они занимались физическими упражнениями под присмотром персонала. Ее восстановление, однако, шло медленнее, чем у других, поскольку у нее осталась рана на животе, а у них нет. После первой недели их перевели во временное отделение, где они развлекали себя разговорами, играми, прежде чем вернуться 2 недели спустя в большую знакомую компанию роженец. В общежитии они вновь встретили старых подруг, у многих из которых за это время заметно выросли животы и заняли свои прежние места в группе. На вид все они были похожи. В бесформенных, как халаты, платьях и с одинаковыми прическами, но каждая при этом была неповторимой личностью. Надя умела обратить что угодно в шутку. Мириам была серьезной и застенчивой, Сьюзан отличалась организованностью и целеустремленностью. Когда роженицы вернулись после плодоношения, разговоров о задаче велось удивительно мало. «Как все прошло?» — спросила одна из девушек. И ответом было лишь небрежное пожатие плечами со словами «все в порядке», «совсем легко» или криво брошенное «не так уж и плохо». Хотя по выражению лица становилось ясно, что приятного было мало. «Рада, что ты вернулась». «Спасибо. Как тут дела без меня?» «Все так же. Только что прибыли 2 новые роженицы, а Нэнси ушла». «Куда ее отправили?» «На ферму». «Неплохо. Ей самой этого хотелось». Обычный, ничего не значащий разговор. Нэнси недавно принесла третий плод. После третьего роженицы получали новое назначение на ферму, фабрику одежды, в центр распределения еды. Клэр помнила, что Нэнси надеялась попасть на ферму. Ей нравилось быть на открытом воздухе, и на ферму несколько месяцев назад получила назначение одна из ее подруг, а Нэнси надеялась провести очередной период своей рабочей жизни в обществе кого-то ей небезразличного. Клэр была за нее рада. Но ее тревожило собственное будущее. Хотя у нее остались лишь смутные воспоминания, она знала, что во время ее собственного плодоношения что-то пошло не так. Ясно было, что ни у кого больше не осталось ран. Она пыталась робко расспрашивать других, рожавших больше одного раза, но тех, похоже, такие вопросы поражали и приводили в замешательство. «У тебя все еще болит живот?» — шепотом спросила Клэру Мириам, которая восстанавливалась вместе с ней. Они сидели рядом за завтраком. «Болит?» «Нет», — ответила Мириам. «У меня болит. Там, где шрам. Когда я на него нажимаю», — объяснила Клэр, осторожно дотрагиваясь до этого места. «Шрам?» — поморщилась Мириам. «У меня нет шрама». Отвернувшись, она включилась в другую беседу. Клэр снова попробовала осторожно расспросить других рожениц, но шрамов ни у кого не было. Ни у кого не было раны. Вскоре болеть перестала, она попыталась не обращать внимания на неприятное чувство, будто что-то пошло совсем не так, как следовало. А потом ее вызвали. В середине дня, когда роженицы сидели в столовой, голос из громкоговорителя объявил: «Клэр, прошу явиться в кабинет сразу после обеда». Она взволнованно огляделась. Напротив сидела Элиса, ее подруга. Обе стали 12-летними в один год. Тогда же их обеих и назначили, и они были знакомы по школе. Но Элиса появилась здесь позже, и ее осеменили после Клэр. Сейчас она пребывала на ранней стадии своего первого плодоношения. «Что бы это могло значить?» — спросила Элиса, когда они услышали распоряжение. «Не знаю». «Ты что-то сделала не так?» Клэр нахмурилась. «Вряд ли. Может, забыла сложить белье в стирку?» «Сомневаюсь, что тебя из-за этого стали бы вызывать». «Наверное. Это такая мелочь». «Что ж», — сказала Элиса, собирая пустую посуду, — «скоро выяснишь. Вероятно, ничего серьезного. До скорого!» Она ушла, оставив Клэр за столом одну. Но все оказалось более чем серьезно. Клэр в смятении стояла перед комиссией, которая сообщила ей о своем решении, и ее лишили сертификата. «Собирай вещи», — велели ей. «Сегодня вечером тебя переводят». «Но почему?» — спросила она. «Из-за того, что... Да, я понимаю, что-то пошло не так, но...» К ней были добры и внимательны. «Это не твоя вина». «Что не моя вина?» Клэр понимала, что напористость проявлять не стоит, но не могла остановиться. «Если бы вы просто объяснили...» Глава комиссии пожал плечами. «Такое случается. Проблема со здоровьем. Ее должны были обнаружить раньше. Тебя не следовало осеменять. Кто проводил твой первый осмотр?» «Не помню, как ее звали». «Что ж, выясним. Будем надеяться, что раньше она не ошибалась, и у нее будет второй шанс». После этого Клэр сказали, что она может идти, но она остановилась в дверях, поскольку не могла не спросить: «А мой плод?» Глава комиссии бросил на нее пренебрежительный взгляд, но, смягчившись, повернулся к сидевшей рядом за столом женщине и кивнул на лежавшие перед ней бумаги. «Какой номер?» — спросила женщина. Но он не ответил. «Ладно, проверю по имени. Ты Клэр?» Будто они не знали. Ее вызвали сюда по имени. Но Клэр кивнула. Женщина провела пальцем по странице. «Да, вот ты, Клэр, плод номер 36. Да, вижу отметки об осложнениях». Она подняла взгляд, а Клэр дотронулась до живота, вспоминая. Женщина положила бумагу обратно в стопку и постучала по краям, выравнивая ее. «С мальчиком все хорошо», — сказала она. Глава комиссии яростно на нее посмотрел. «С плодом», — поправила женщина. «В смысле, с плодом все хорошо. Сложности медицинского характера на него не повлияли. С тобой тоже все будет хорошо, Клэр», — дружелюбно добавила она. «Куда меня отправляют?» — спросила Клэр, внезапно испугавшись. Ей пока не сказали, что она получила новое назначение. Просто лишили сертификата, так что роженицей ей больше не быть. Вполне разумно. Ее тело не сумело надлежащим образом исполнить эту функцию. Но что, если... Что, если тех, кого лишили сертификата, просто удаляют? Как часто бывало с теми, кто не оправдал ожиданий? Но ответ успокоил ее. «В рыбный инкубаторий?» — сказал глава комиссии. «Там не хватает рабочих, а нужна помощь. Обучение начнется с завтрашнего дня. Придется нагонять. К счастью, ты достаточно сообразительна». Он махнул рукой, отпуская Клэр, и она вернулась в общежитие, чтобы собрать вещи. Было время отдыха. Другие роженицы спали за закрытыми дверями своих крошечных комнаток. «Мальчик», — подумала Клэр, собирая скудные пожитки. «Это был мальчик. Я произвела на свет мальчика. Сына». На нее вновь нахлынуло чувство утраты.